Подходы к реактору с воздуха были опасны. Мешала труба четвертого блока, высота которой составляла 150 метров. Нестеров и Серебряков замерили активность над реактором на разных высотах. Ниже 110 метров не опускались, ибо активность резко возрастала. На высоте 110 метров 500 рентген в час. Но после бомбометания наверняка поднимется еще выше. А для сброса песка необходимо зависнуть над реактором на 3-4 минуты. Доза, которую получат за это время пилоты, составит от 20 до 80 рентген, в зависимости от степени радиационного фона. А сколько будет вылетов? Сегодняшний день покажет. Боевая обстановка ядерной войны. Оглушающий грохот мешал работе правительственной комиссии. Приходилось говорить очень громко, орать. Щербина нервничал. Почему не начали кидать в реактор мешки с песком? При посадке и взлете вертолетов работающими винтами с поверхности земли сдувало высокорадиоактивную пыль с осколками деления. В воздухе возле горкома партии и помещениях, расположенных рядом, радиоактивность резко возросла. Люди задыхались. А разрушенный реактор все изрыгал и изрыгал новые миллионы кюри. Генерал Антошкин уступил место на крыше гостиницы «Припять» полковнику Нестерову, чтобы тот управлял полетом, а сам поднялся в небо. Долго не мог сообразить, где же реактор. Незнакомому с конструкцией блока трудно ориентироваться. Понял, что нужно брать на бомбометание знатоков из монтажников или эксплуатации. Разведка проведена, подлеты к реактору определены. Нужны мешки, лопаты, песок, люди, которые будут загружать мешки и грузить их в вертолеты. Все это генерал Антошкин изложил Щербине. Все в горкоме партии кашляли, сушило горло, трудно говорить. «У вас в войсках мало людей?» — попрощала Щербина. «Вы мне задаете эти вопросы?» «Летчики грузить песок не должны», — парировал генерал. «Им надо вести машины, держать штурвалы. Выход на реактор должен быть точным и гарантированным. Руки не должны дрожать. Им ворочать мешками и лопатами нельзя». «Вот, генерал, бери двух заместителей министров, Шашарина и Мешкова. Пусть они тебе грузят. Мешки достают, лопаты, песок. Песка здесь кругом навалом, грунт песчаный. Найдите поблизости площадку, свободную от асфальта, и вперед. Шашарин, привлекайте широко монтажников и строителей. Где Кизима?» Свидетельствует Шашарин. Очень хорошо поработал генерал ВВС Антошкин. Энергичный и деловой генерал не давал никому покоя, тормошил всех. Отыскали метрах в 500 от горкома возле кафе «Припять» у речного вокзала гору отличного песка. Его намывали земснарядами для строительства новых микрорайонов города. Со склада Орса привезли пачку мешков, и мы вначале втроем, я, первый заместитель министра среднего машиностроения и мешков и генерал Антошкин, начали загружать мешки. Быстро упарились. Работали кто в чем был. Я и Мешков в московских костюмах и штиблетах, генерал в парадном мундире. Все без респираторов и дозиметров. Вскоре я подключил к этому делу управляющего трестом Южатомэнергомонтаж Антощука, его главного инженера Зайца, начальника управления ГЭМ Вепирайла и других. Антощук подбежал ко мне со списком на льготы, который выглядел в этой обстановке смехотворным. Но я его тут же утвердил. Антощук и те, кому предстояло работать, действовали по старой схеме, не понимая, что грязные зоны теперь везде, что льготы надо платить всем жителям города. Я не стал отвлекать людей объяснениями. Нужно было делать дело. Но прибывших людей не хватало. Я попросил главного инженера Южатомэнергомонтажа Зайца проехать в ближайшие колхозы и попросить помощи. Свидетельствует Анатолий Иванович Заяц. Мы с Антощуком Проехали по хуторам колхоза «Дружба». Ходили по дворам. Люди работали на приусадебных участках, но многие были в поле.